замужем. Отчаянный вопль вырвался из моей груди. «Не визжи, прекраса!» — зашипел мужчина незлобно, но повелительно, отчего я поневоле затихла. «Почему вы зовете меня так?» — растерянно спросила я, когда сумела остановиться хоть на одной мысли. В моей голове происходило что-то неладное. То пусто до боли, то наоборот, мысли переполняли и путались. Я чувствовала, что происходит непонятное, очень живо это понимала, но постичь его не могла. Поэтому мне становилось неуютно и жутко. Животный страх. «Меня зовут Анна, а вас?» Робко снова заговорила я, стараясь наладить понятный мне контакт. «Бересклет». Мужчина остановил на мне суровые глаза, понимая, что мне не помочь. «Не дури, прекраса. Я твой муж, ты моя жена. Так хотела моя мать». Мне вновь захотелось завопить во все горло впервые в жизни. Слова, которые мужчина, мой муж, пытался уже во второй раз мне втолковать, неумолимо били по моей голове, но совершенно ничего не объясняли. Мне казалось, что я явственно слышу гул буйного пира. Это за мое семейное счастье радовались совершенно незнакомые мне люди. Я нахожусь здесь, где именно, не представляю, с незнакомым мужчиной, который настаивает, что взял меня честь по чести. «Где мой многолетний жених Вадик? Как бы я была счастлива увидеть его теперь?» Незнакомый мне бересклет ответить не смог или не пожелал. На мои робкие попытки разобраться в происходящем он на все лады говорил то, что я и без него понимала. С ужасом понимала. «Я не у себя. Не о доме речь. Я не в своей жизни». За окном стемнело, в горнице женщина зажгла свечи ярого воску, а мы с хозяином устаревшей жилплощади, в которую меня внесли на руках, по-прежнему не могли найти понимания, хоть головой о стену бейся. «Где Вадик?» — в который раз спрашивала я, стараясь быть спокойной и не закричать. «Не ведаю», — без устали отвечал мужчина. «Кто это?» «Мой жених. Я должна была выйти замуж за него». «Нет, прекраса, ты моя жена!» От этих уверенных слов я всякий раз сжималась, потому что именно это понимала яснее некуда. Где бы я ни была, но я публично, добровольно венчалась с этим бересклетом, и разлучить нас могла только смерть. «А вы кто?» Дрогнувшим голосом решилась я на глупый вопрос. «Твой муж!» В который раз услышала уверенное. «А кроме этого...» Я поморщилась, в очередной раз прикидывая, куда мог деться Вадик. «Кто вы, бересклет?» Не знаю, какой бы ответ меня мог успокоить, но не такой. «Я последний из богатырского рода Веев, главный защитник речной общины, потомственный коновод и хозяин над Свеями!» Услышала я, и надо мной словно сомкнулся невидимый свод, окончательно отделивший меня от современной жизни. На меня напала глубочайшая задумчивость.